Глава 28. Тайна сватовства Рангара. Тайна сватовства Рангара. Я вообще не понимаю, что за странная история с моим запахом. Откуда он его знал и почему приехал ради него? А как же его жесткая фраза о династическом браке? Все эти и еще множество вопросов крутятся у меня на языке. Рангар поглощен запахом моих волос, разве что не урчит от удовольствия. У него вид человека, который наконец-то нашел то, что давно искал. «Господин мой, я ничего не понимаю!» — отвлекаю я его. «Не мешай, Велена. Мой зверь насыщается запахом своей истинной пары!» Довольно урчит вождь белых волков. Видели бы Рангара сейчас воины его дружины. Сказали бы, что их государь сошел с ума. «Я никуда не убегу, господин!» — как можно спокойнее говорю я. «Но мне было бы спокойнее, если бы вы объяснили мне, что все это значит. В глубине души я боюсь. Очень боюсь, что рассудок Рангара вредился из-за моей магии. У меня теперь будет ненормальный муж. Мамочка, что же я наделала?» «В прошлом году брат привез мне платок, от запаха которого мой волк сошел с ума. Это был запах моей истинной пары», — начал объяснять Рангар. «Что значит истинная пара?» — перебиваю я. «Два раза уже сказали про истинную пару, но не объяснили, что это значит». «Какая же ты торопыга, Велена!» — с нежностью сказал Рангар. «Истинная пара — это абсолютная любовь, когда пара не может расстаться друг с другом даже ненадолго». «А как вы поняли, что я ваша истинная пара?» — любопытничаю я. «Нет, правильнее спросить, когда вы поняли, что именно я ваша истинная пара?» «Смотрю на своего жениха и не могу поверить, что такой красавец приехал именно ко мне. Что хотел только меня в жены. Разве так бывает?» «В прошлом году Ингвар, как посол Серого Стана в Лиане, присутствовал на синем балу. Мы с ним родные братья, поэтому можем отдаленно чувствовать запах истинной пары друг друга». «Ох!» — я закрываю ладошкой рот. «Вот откуда мне знакомо лицо Ингвара. Я его видела на синем балу в императорском дворце. Он танцевал со мной и выпросил платок, на котором была причудливая вышивка, придуманная мной. Он тогда сказал, что ему понравился рисунок вышивки, и попросил подарить его на память о нашей встрече». «Ингвар принес мне с бала платок. Его запах лишил меня покоя. Я решил, что непременно должен жениться на этой девушке», — рассказывает Рангар. «Я задрожала. Получается, что он специально приехал ко мне. Он хотел жениться на хозяйке моего платка. К чему тогда эти разговоры о династическом браке?» «Истинную пару узнают по запаху и повышенному физическому влечению», — продолжает Рангар, а я лежу и слушаю, затаив дыхание. «Мне тоже нравится его запах. И если не лгать самой себе, то есть и необъяснимая тяга к Рангару. Теперь-то понятно, почему меня так влечет к нему». «Твой брат предлагал мне военный союз против Сумеречного королевства. Скажу тебе честно, не хотел я связываться с вампирами. Своего интереса я не видел до того самого момента, пока не узнал, что могу обменять помощь империи на свою истинную пару». Рангар рассказывает, а сам не упускает меня из рук. Нежно проводит рукой по плечу. Притягивает к себе на грудь. Я лежу на Рангаре, как на лучшей в мире подушке, и мне так спокойно. Я расслабляюсь. Рисую пальчиком узоры на его груди. «Перестань шалить, Велена, если хочешь дослушать до конца», — охрипшим голосом просит Рангар. Я вздрагиваю и замираю. Он напрягается. «Моя пугливая малышка», — ласково говорит он и заправляет прядку волос за ушко. «Я никогда не сделаю тебе больно». Все же недоверчиво смотрю на него. У меня были хорошие учителя, которые вбили мне понимание, что чем беззащитнее и зависимее от мужчины, тем более жестоким он может быть. «Истинная пара — это некрасивые слова. Это высшее единение мужчины и женщины. Ментальная связь, способность чувствовать эмоции и физическое состояние на расстоянии. Когда зверь признает женщину своей, это абсолютная верность. Я никогда не смогу изменить тебе». Рангар так убедительно говорит, что мне хочется ему верить, особенно про верность. Кто не знает в замке, что мой приемный отец ни одну хорошенькую служанку мимо себя не пропустил. Сколько раз я видела, как он зажимал девушек, где застанет. У них слезы на глазах, а Кэлси наслаждается. Такая мерзость. «Так что там дальше произошло, когда вы, мой господин, приехали к брату?» Прошу ее продолжить разговор. И я ведь просил называть меня по имени. Хмурится Рангар. Просил, но я как-то не восприняла его просьбу всерьез. Воспользовалась возможностью отвлечь его, чтобы приемный отец не получил по заслугам. Рангар. После некоторого колебания говорю я. Рангар. Я готова пропеть его имя с крыши замка. Он оставил свою страну, приехал в империю ради меня. В своей истории Рангар помогает мне обрести уверенность в себе. После сцены в столовой я совсем раскисла, считая, что никому не нужна. А дальше я приехал к императору и предложил укрепить военный союз браком. Гео отказался жениться на моей сестре. Да мне это не нужно было, улыбается Рангар. Я не предлагал ему Лагерту. Гео сам сделал такой вывод. Почему? Он не знал, что у него есть сестра? Не знал. Пусть эту историю он тебе сам расскажет, хорошо? Я киваю. Скажу только, что я сразу понял, что вы с ним одной крови. Запахи очень похожи. И ты, Рангар? Повторяю его имя, потому что мне хочется его произносить. А вспыхнувшие глаза жениха служат подтверждением, что ему нравится, как звучит его имя у меня на губах. Рассказал ему о том, что мы одинаково пахнем? Конечно, рассказал. А ты думала, что я буду молчать? Удивляется он моему предположению. Нет, конечно, отвечаю честно. Но меня все же волнует эта фраза про династический брак. Она пульсирует в сознании, и я никак не могу от нее отделаться. Почему ты тогда сказал, что у нас с тобой будет династический брак, если знал, что мы истинная пара?